Хочется верить, что ты не убрал старика. Я знал, что вы хорошо к этому отнесетесь, что мы с вами без труда поймем друг друга. К чему хорошо отнесусь? К тому, что я его не убрал. Биларда заговорил очень медленно. Учти, как уберешь его, здесь у нас четкий уговор. Рядом со мной не показывайся. И быстро добавил. Когда сделаешь? «Я не могу убить его, сеньор», — ответил Луисита. «Я не могу убить дона Леопольда и вообще никого». «Кажется, мы с тобой так не договаривались, я тебя предупреждал». «Знаете, сеньор, делать кое-какие вещи не в нашей власти. Как ты смеешь говорить со мной таким тоном? Если бы я выполнил ваше поручение...» А теперь сказал бы, что не могу, то поступил бы как обманщик. Вы бы сами укоряли меня, лучше бы ты этого не делал. Значит, как это называется? К тому же есть, должно быть, множество пустяковых дел, для которых я могу сгодиться. Значит, как это называется, настойчиво повторил Биларда. Ты с кем-нибудь говорил обо мне? «Об обществе или о моем поручении?» «Нет, сеньор, я же вам сказал, для каких дел не гожусь. В остальном на меня можно положиться». «Еще не знаю, простим ли мы тебя, я подумаю, но если что подвернется, сеньор, вы обо мне вспомните, там видно будет». Жизнь Луисита ничуть не изменилась. Работы было немного, разве что иногда по воскресеньям, когда устраивалась ярмарка. Он был уверен, что в конце концов Биларда позовет его. Так оно и случилось. Однажды под вечер, чтобы убить время, он поднялся на мельницу смазать механизм. С башни увидел гудзон Биларда. Теперь он разбирался в марках автомобилей, который ехал с приглушенным двигателем медленно-медленно. Биларда вышел, огляделся вокруг и знаком велел подойти к ограде. «Дадим тебе еще один шанс», — сказал он. «Жду приказаний». «И заруби себе на носу. Каждый шанс — это испытание. Тем, кто не справляется, дважды прощения не бывает». «Я справлюсь». «Значит, как это называется? Меня не хотели слушать, когда я предложил дать тебе еще один шанс. Надеюсь, мне не придется краснеть за тебя перед остальными. Задание очень деликатное». «Убивать не понадобится, сеньор Биларда?» «Убивать, убивать. Да что это ты себе вообразил, что у такого общества, как наше, нет других задач?» «Запомни хорошенько, такого больше не будет. Это дело прошлое. Я собираюсь поручить тебе доставку одного письма в Росарио». «В Росарио?» — спросил Луисита шепотом. «Когда вам будет угодно?» «Запомни хорошенько. Письмо это настолько важное, что мы не хотим отправлять его почтой. Не потеряй его и смотри, чтобы не вытащили. При доставке строго следуй инструкциям, которые я тебе дам». «Ну что?» «Идет». «В пятницу, 27 марта, в 12:30, явишься на улицу Жужуй, номер 2797 в городе Росарио, и отдашь письмо. Убедительно прошу явиться точно в это время, не минуты раньше или позже, иначе будешь обстрелян». «Обстрелян? Что, уже не нравится?» «Но ведь нет, как раз наоборот. Главное — прийти вовремя». «Вот именно, как поезд. Наш корреспондент, то есть Пюзо...» «Не понимаю, сеньор». «И все же я говорю обычным языком. Пюзо, человек, которому ты отвезешь мое письмецо, оказался в довольно гнусном положении. Ему приходится скрываться, и бьюсь об заклад, что при стуке в дверь он изрешетит каждого, ведь человек предпочитает всю жизнь убивать, нежели быть убитым. Разве не так?» «Всю жизнь?» «Я специально позвонил ему, чтобы сообщить о твоем приезде в пятницу ровно в 12:30. «Спасибо». Лучше благодари наше общество, которое снова оказало тебе доверие.